Ссора начинается с того, что мама Катрины отпускает удручающе легковесную, но вопиюще желчную реплику об Икее. Для нее это нечто, на что западает простой народ. Утеха бедных. Показатель недостатка средств и культуры одновременно. «Чем, черт побери, нехороша Икея?» — скидываюсь я. И от моего тона у мамы расширяются зрачки. Катрина тоже напугана, вижу я. Они не приучены, чтобы я так разговаривал. Но сейчас речь о важных вещах. Мамаша прокашливается. «Ну, мне не нравится так покупать мебель. То есть не столько сама мебель, сколько эти магазинные ангары, толчия, Икея». Говорю я с хорошо сымитированным металлом в голосе. В первую очередь должна рассматриваться как воплощение идеалов функционализма. Это единственное место, где, как вы выражаетесь, простой народ может за реальные деньги получить хороший дизайн, не всегда первоклассный, но достойный. Классический функционализм видел это своей целью и отказался от подобного проекта по той причине, что спрос на функционалистские объекты не был в тот момент достаточным для начала массового производства. «Я и не знала, что ты такой поклонник Икея», — говорит Катрина с издевкой. «Я не ошибаюсь? У нас самих оттуда ничего нет?» «Ошибаешься», — ликую я. «Несколько наших ламп как раз оттуда. Моему пониманию недоступно. Зачем выкладывать тысячи Winterlight или Expo Nova, когда за пару сотен можно взять практически то же самое в Икеа?» «Потому что они передирают модели?» — не унимается мамочка. На это я отвечу. И да, и нет. Икеа использует чужие концепты и решения, как то делает 90% дизайнеров, но никогда не заимствует предметы впрямую. Это слишком известный бренд, чтобы они подставлялись под иски о плагиате. Некоторые товары продаются миллионами. Просто представьте, какие штрафы им тогда пришлось бы выплачивать. Например, эта штука. Продолжаю я, указывая на висящую в кабинете стальную лампу с синим стеклянным абажуром. Безусловно, напоминает итальянцев, но не настолько, чтобы всерьез говорить о подражании или плагиате. Ты же не станешь отрицать, что она красива и совершенно по форме? Родительница Катрина подходит к лампе и внимательно изучает ее. «Нет, не стану», — говорит она, возвращаясь к столу. «Лампа миленькая. Она обошлась мне в 249 крон. Не самые сумасшедшие деньги, правда? Или это кажется тебе аморальным?» «Нет, ну что ты!» Мамаша перешла в оборону. «Золотые слова, нет. Потому что моральный аспект проекта под названием Икеа оспорить невозможно. И только присущий буржуазии превратно понятый снобизм заставляет ее брезговать Икеа». Продолжаю я, в то время как глаза Катрины вспыхивают недобрым огнем от моего спонтанного «буржуазия», словечко которого мы, насколько я помню, до сих пор избегали, но которое со всей недвусмысленностью отсылает лично к ней и ее семье, что моя дорогая вряд ли стерпит. «А разве основатель Икеа не был нацистом?» — спрашивает она. «Расчетливо использовать нацизм как контраргумент против моей внезапной демонстративной антибуржуазности — Катрина, не изволите сомневаться, по обеим линиям потомок безупречных патриотов, сплошь бойцы сопротивления». «Возможно», — отвечаю я, — «но эстетика Икея не имеет с нацизмом ни грана общего. Наоборот, можно утверждать, что Икея — наш ответ Фольксвагену, этому любимому прожекту Гитлера под соблазнительным девизом «каждой семье по машине». Хотя история реабилитировала Volkswagen, к тому же сам-то Гитлер все-таки ездил на Мерседесе. Как ты?» Добавляю я, бросая на мамочку полный злорадства взгляд. «Единственный безусловный порог мебели от Икеа — чудовищное название. Катрина хмыкает. Но я правда считаю, что человеку, купившему полку, горделиво нареченную мусором, причитается за моральный ущерб. Для справки, Филипп Старк любит называть свои предметы непонятными словами, которые он выуживает в романах фантаста Филиппа Дика. Скажем прямо, они звучат заманчивее мусора, но и стоят не в пример. Но все знают, как недолговечна мебель Икея. Они жертвуют качеством, гнет свое фрухопсток, не собираясь сдаваться. Как я посмел публично подвергнуть сомнению дорогой ей пассеизм? Смирением такие бари, как она, не грешат. С этим я отчасти мог бы согласиться, хотя львиная доля неприятностей с их мебелью объясняется тем, что люди ленятся хорошо ее собрать и элементарно затянуть болты. С другой стороны, как часто мы теперь меняем мебель? Раз в 10 лет. Вот именно, что каждые 4 года. И благодаря Икея все могут себе это позволить. Лично мне милее английский Habitat, кстати сказать, купленный теперь Икея, но невозможно оспорить, что с Икея вопрос хорошего вкуса, во всяком случае приемлемого вкуса, перестал быть чисто экономическим. Если считать Икея хорошим вкусом, что же тогда плохой? Спрашивает Катрина с вызовом. Я отвечаю, не задумываясь. Итальянский дом мебели. Если ты желаешь доискаться до причин того, почему квартира среднестатистического норвежского обывателя выглядит как зона эстетического бедствия, прогуляйся в итальянский дом. Там полный арсенал всего, что только может понадобиться дотошному снобу, пожелавшему купить несколько квадратных метров стиля и светскости, от шкатулок, химически вытравленных под надуманный ренессанс, до дворцовых люстр поддельного венецианского стекла и фальшивых средневековых гобеленов. Хлам и дешевка. Но знаете, что самое позорное? То, что эта дешевка еще и стоит немерено. «Боже, какое высокомерие!» — вскрикивает мамочка, наверняка давно разбавившая фамильные драгоценности бесценными приобретениями из итальянского дома. Правду сказать, мне не следовало срываться, но от таких вопросов я прямо-таки сатанею. Зато я, по крайней мере, узнала, что не надо навязывать тебе приглашение в наш дом. Подождем, пока я обзаведусь какой-нибудь дешевкой из Икея. И что ж удивляться, движется она дальше, что ты перебиваешься без работы, и бедняжка Катрина вынуждена трубить от зари до зари на ответственной работе, чтобы только прокормить вас обоих? Клиентура Икея вряд ли так всенепременно пользуется услугами декоратора. «У меня заказов больше, чем достаточно», — отвечаю я. «Да ну! И за какой же гонорар? Ты думаешь, я не знаю?» «Думаешь, Катрина не позвонила мне вся в слезах, когда ты отказался от престижного и дорогого заказа?» «Она плакала. Ведь правда, девонька моя, ты ведь делишься с мамочкой всем?» «Сейчас дела получше», — мямлит Катрина. «Сейчас да. Но сколько это продлится? До пятницы или четверга на той неделе? Все кончится, едва пройдет мода на тот стиль, которым единственным владеет твой разлюбезный сожитель. Минимализм? Или как там он зовется? Да ты знаешь, что люди считают его уродливым. Те, у кого есть возможность, не желают жить среди такого. Им нравится уют, удобство. Они любят роскошь, дорогую». «Ты думаешь, я этого не знаю? Не забывай, ты не в Нью-Йорке и не в Париже. Здесь Осло, и у нас свои законы. У нас тут ценится все, чего ты терпеть не можешь». «Может, у меня такая миссия — просвещать в меру сил?» Пытаюсь я попасть в тон. «О, на этом ты в момент разбогатеешь. Пророк в своем отечестве, спаси и помилуй!» Она вскакивает, шипит «Икея» и скрывается в ванной, основательно хлопнув дверью. «Ты сейчас же попросишь у нее прощения», требует Катрина, чуть не плача. «Ты о чем, девонька моя?» — передразниваю я. «Попроси у нее прощения. Нельзя строить жизнь на лицемерии. Будь так добр, прекрати. Что ты хочешь, чтобы я сказал? Что все ее трофеи из итальянского дома чудо какие миленькие? У меня начинается мигрень через 5 минут пребывания у них в квартире. Если мне не изменяет память, ты всегда говорила то же самое. Она вспыхивает. Бешено. А Катрина не из тех женщин, которым говорят: «Милая, тебе ужас как идет, когда ты сердишься». Если вам дорога жизнь, конечно. Послушай меня секундочку. И послушай, ёшкин кот, чертовски внимательно. То, что мы обсуждаем, не касается мебели. Вряд ли ты так ошибся. Мы ведем речь о чувствах. Почему ты никогда не можешь поставить себя на место другого человека? Только что ты обидел мою маму. Это ты понимаешь? Она сама начала. Мы говорим не об этом, а о полнейшем отсутствии у тебя эмпатии. Выглядит это отвратительно. Почему ты стал таким сухарем, Сигбьорн? Господи, за что? Тяну я со стоном. Меня это всерьез интересует. Может, твой психотерапевт сумеет найти ответ? Тебе нужно ходить к нему почаще. Я хожу раз в неделю, по крайней мере, стараюсь. А от чего? От того, что ты псих, этот, как его? Социопат? Предлагаю я, как всегда, торопясь помочь человеку. Вот-вот, социопат. Это тот, кто вообще ничего не чувствует, да? Ну, мы с Фрудо не используем этот термин как диагноз. Для этой цели он годится так же мало, как психопат. «Именно это я имела в виду», — оживляется Катринин. «Ты просто психопат!» «По большому счету, психопаты в классическом смысле этого слова встречаются разве что в голливудских фильмах». «Хорошо, но ты наверняка сумасшедший. С тобой что-то не так. Помнишь осенью?» «Что стряслось осенью?» «Бабушка твоя умерла. Я была дома, когда тебе позвонили». «И что?» «У тебя не дрогнул ни один мускул. Я видела своими глазами. Ты попрощался, положил трубку. Я спросила, что такое?» «Бабушка», — ответил ты. «Говорят, умерла». «Именно этими самыми словами, говорят, умерла. Помнишь?» «Катрина, дорогая, бабушке было 1500 лет, и она очень болела». «Да». «Но ведь ты никак не отреагировал! Ты что, ничего не почувствовал вообще?» «Почувствовал, конечно». «На вид не скажешь. О чем я и толкую?» «Реальное положение вещей таково», — говорю я и проникновенно глубоко вздыхаю. «Реальное положение дел таково, что я хожу к Фруде разобраться со своими детскими проблемами. Если б так делали все, было бы замечательно. Но это не означает, что я нуждаюсь в экстренной госпитализации или что я представляю опасность для окружающих». «Ты уверен?» — спрашивает она с ухмылкой. «Уверенным нельзя быть никогда и ни в чем», — говорю я, а сам вижу по Катрине, что грозу пронесло и худшее позади. Она продолжает улыбаться чуточку асимметрично. «Что она столько времени делает в ванной?» — шепчу я с ужасом. «Дуется!» — и Катрина заходится смехом. «Или того хуже, предполагаю я. Твоя мама страдает засороманией. Я забыл, как это называется точно, но я о таком читал. Они запираются в чужой ванной и спускают в толчок бумагу, полотенце, всякую мелочевку, пока он не забьется. Потом, как ни в чем не бывало, выходит, только что раскрасневшаяся». Катрина жжет. «Все ты врешь. Они хоть пукают?» «Не знаю». «Возможно. Женщина, о которой я читал, устроилась горничной в гостиницу и забила туалеты в 100 с чем-то номерах». «Так вот, чем ты болеешь», — ухахатывается Катрина. «Признавайся». «Насколько я знаю, это исключительно женская мания», — отвечая я все так же тихо. То же самое выдумывали об анорексии, напоминает Катрина. Мы слышим звук открываемой двери ванной, потом звук спускаемой воды. Журчит, как будто не забит, говорю я. Дело в том, что система канализации – ровесница дома, и настолько примитивна, что когда в квартире тихо, мы слышим, как соседские испражнения, если формат крупный, слетают по трубе и плюхаются в отстойник. Унылый звук. Мама неожиданно появляется в гостиной. Она напудрилась, как я вижу, и улыбается улыбкой старшей сестры приемного покоя. «У вас премилая ванная», — произносит она. «Тебе показалось?» — спрашиваю я. «А она не слишком голая?» «Ничего страшного. Камень очень красивый. Сланец». «Вряд ли из Икея», — не забывает она вставить. «Конечно, нет. По-моему, с точки зрения ванны Икея ничем не примечательна». «Что ты с ним сделала?» Интересуется мама у Катрины, устраиваясь, как будто ничего не было. «Может, кто-нибудь из вас смилостивится налить мне еще чашечку вашего изумительного кофе?» «Я беру это на себя. Извольте», —